Глава 32. «Все, Вериса, я сдаюсь», — говорит Элен. «Давай остановимся. Я успела отправить сообщение Конраду. Наверняка он предупредил охрану кубов. Лучше оставаться на одном месте, тогда нас точно найдут». Мы уже кругами блуждаем по кубу и все никак не можем найти хотя бы лестницу наверх. Даже вниз не нашли. Я уже готова копать дыру в этом кубе, лишь бы выбраться. Но еще страшнее снова встретиться с тем, что нам попалось. Но ведь это не по-настоящему. Это была галлюцинация. Этого не может быть. Он остался там, где-то в Драконьей Империи. Сжимаю пальцами виски. Найджел. Я же видела его и почувствовала его здесь. Может, драконица как-то выведет на него? Сущность лишь недоуменно ворчит. Она сама не понимает, где он. И вообще она на меня обиделась. Как я могла обмануть Найджела? Он же нам помочь хотел. Нашла время возмущаться. Брехец полнейший. «Господин Дизель, может, нам лучше вернуться?» Доносится незнакомый мужской голос, называющий известную фамилию. «Да погоди ты, что не видишь, я занят!» — раздается в ответ старческое ворчание. Мы переглядываемся с Элен. «Ты слышишь то же, что и я?» — уточняю у нее. «Ага!» — шепчет она. «Уж лучше он, чем...» — Элен умолкает. «Чем кто?» «Неважно!» — тянет она. «То есть она не видела того, что видела я?» Но сейчас мы обе слышим дракона, а значит, он настоящий. Я нервно сглатываю. Это же дед Найджела. Он-то что тут забыл? «Господин Дизель, но мы отстали от начальника», — встревоженно отзывается первый голос. «Ну и слава брыхам. Такой нудный, как моя жена, когда нам надо в очередной раз собираться к внукам». Это точно дед Найджела. «Но поймите, если мы заблудимся, то не выберемся отсюда». «Слушай, ты хочешь сказать, что ваши предки были идиотами?» «Нет», — тут же отвечает первый. «Вот именно. Тут же все написано на стенах. Читать надо внимательнее. И вообще, пока я не увижу центральный зал, то не уйду отсюда», — продолжает старый дракон. «Раз он знает, как туда прийти, значит, знает, как выйти». Я хватаю Элен за руку и тащу к дедушке Найджела. «Господин Дизель!» Мы выходим из-за поворота и застываем на месте. На нас смотрят два типа в огромных шлемах. «А, это вы?» Из-под одного слышится знакомый старческий голос. «Вечно вы рядом со мной крутитесь!» «Вы те девушки, что пропали?» Раздается голос рядом стоящего. «Да», — киваю я. «За нами кто-то бежал, а потом труп воскрес». «А, это вы парами темной материи надышались», — поясняет дед. «Ничего необычного». Я нервно сглатываю. Брехец, как необычно. «А как отсюда выбраться?» — уточняю я. «Да я откуда знаю?» — отзывается дед. Элен рядом нервно скулит. «Вы же сказали, что знаете как!» «Я-то знаю, но как конкретно этим пользоваться, еще не понял. Хотите, идите со мной. Нет, тут где-то мой внук бегает. Потлатенький такой, светловолосый. Кстати, еще раз». Дед подходит ближе. «Повтори, что вы видели?» «Да труп встал и пошел, потом еще что-то было». Начинаю я, но дед взмахом руки прерывает меня. Тянется к завязкам на шлеме и снимает его одним махом. «Фух, относительно свежий воздух», — протирает раскрасневшееся лицо платком. «Так, все за мной в главный зал». «Но без шлемов нельзя», — чуть не стонет сопровождающий. «Вот и не снимай. Я лучше тебя знаю, как с материей работать». «А где ваш внук Найджел?» — уточняю я у деда, пока вращаются комнаты. «О, если он не дурак, то, скорее всего, снял шлем и движется в главный зал». Но ведь проклятие, я обхватываю себя руками за плечи. Никакого проклятия нет, вы просто надышались материей. Это определенно все меняет, бурчит Элен. Девушка, ничего не понимаете в материи, молчите. Возмущается дед, как совсем недавно в отеле. Давайте не ссориться, лучше найдем Найджела и уйдем отсюда, вставляю я, становясь между господином Дизелем и подругой. Еще не хватало нам тут разборок. Дед с плохой памятью плюс галлюцинации, смесь и так непредсказуемая. Так, все идут за мной, если хотят отсюда выбраться, выдает наконец-то дедушка. Кто хочет остаться в кубах, остается в этой комнате. Но мы пришли оттуда, не унимается сопровождающий. Там открыта дверь. Так иди туда, пожимает плечами господин Дизель. А я с красотками пойду внука искать. То есть там выход? С надеждой спрашивает Элен. Я не уверен. Вы же тут что-то двигали, вот и сместили все ходы. Так что пока выхода отсюда нет, отвечает дедушка и добавляет. Но я его найду. Я целиком и полностью за то, чтобы идти с господином Дизелем. Где-то тут Найджел, который ищет меня. Ну или он просто сюда пришел, а я так помечтать захотела, что он здесь ради меня. Мы идем за дедом. Он подолгу замирает возле каждого встречного рычага и вчитывается в надписи возле них. Учитывая то, что там половина стерта, то как он разбирает это все, уму непостижимо. Комнаты вновь меняются с противным скрежетом. Я уже ненавижу этот звук. Но еще больше меня пугает туман, клубящийся по полу. Он серебристыми пятнами лежит на полу. Дед избегает его и нам говорит делать то же самое, мол, это и есть те пары материи. Видимо, мы с Элен просто наступали на них часто. Вот нам и мерещилось всякое. Вскоре мы оказываемся в очередной комнате. «То, что надо!» — потирает руки господин Дизель. «Сейчас мы увидим центр всего сущего!» «Там была одна С!» — уточняет Элен шепотом мне на ухо. Я закатываю глаза. «А потом пойдем домой, а то я что-то проголодался!» Старик кладет руку на рычаг, собираясь дернуть за него. «Надеюсь, в ресторане наконец-то приготовят жареного брыха!» Они для желудка моего полезны. Я даже не знаю, как Найджел его выдерживает. Мы пока шли к этой комнате, узнали многое о диете деда. У меня появилось 3 новых имени, а у Элен 5. Наш сопровождающий стал 9-м правнуком. К слову, у дедушки их всего 4. О чем он нам сказал чуть раньше? Теперь я понимаю, что ошиблась, поверив деду на слово, что Найджел женат. Старик просто постоянно все забывает. Наконец мы выходим в довольно просторное помещение. Я даже не знала, что внутри куба может быть столько пространства. Здесь ничего нет, за исключением громадного постамента, из центра которого под потолок уходит прозрачная колонна. Кажется, она стеклянная, но я не уверена. Внутри колонны кружится, медленно переливаясь, чистая серебристая энергия. «Истинная материя!» — вдохновленно говорит господин Дизель, шагая внутрь. «Необработанная!» «Точно!» «Черная материя — это обработанный материал. У них абсолютно разные свойства. Изначальную надо обработать в связи с ее непредсказуемым действием. Вообще никто не работает с ней». Только с темной. А вот сейчас мне совсем не нравится то, что он говорит. Я захожу за дедом. А теперь понятно, почему тут все галлюцинируют. Он подходит к другому краю колонны. Мы за ним. Сквозь небольшие трещины вытекает серебристая жидкость. Она растекается по небольшим углублениям, идущим от самой колонны, и стекает вниз по стене. Со стороны нашего входа эти стоки пусты. «Ага, еще бы понять, как мы сюда провалились», — говорю я. «Никак. А почему?» — поднимает палец к потолку господин Дизель. Хотя ответ на этот вопрос был написан на стене. Я нервно смотрю на него. В смысле, я читала стены, какие могла. Это писалось в третьей комнате из перехода из уборной в жилые комнаты, поясняет дед. О, недоуменно говорю я. А что там писалось? Что здесь никогда не бывал дракон. Раздраженно отвечает дед. Девушка, в вашем институте инженерной обработки темной материи должны были об этом рассказывать. Я молчу. В инженерном институте я точно не училась. Объяснение на все 100. Но когда я тогда коснулась стены... Укол! Меня что-то здесь укололо в палец. Протягиваю деду указательный. Я даже помню, как время замерло, а потом на стене появилась надпись про... Я щелкаю пальцами несколько раз, пытаясь вспомнить. Дед внимательно смотрит на меня, даже прищуривается, как Найджел. «Иди от обратного, и получишь, что хочешь». «В каждом существе есть своя энергия, даже в брыхах». Он не сводит взгляда с моего пальца. «Так вот, изначальная материя подпитывает каждую сущность и энергию. Иногда положительно, иногда отрицательно. Изначальную материю потянуло к драконьей энергии. Это я еще заметил, как только мы переступили порог куба. Но вы ничего не почувствовали. Ах да, конечно. У вас же блокатор». «Но я свою сущность чувствую». «Но не полностью же». «Вериса, ты дракон?» Изумленно вклинивается в разговор Элен. «Да», отвечаю я. «И ты молчала», — недоуменно тянет она, подсчитывая что-то в уме. «Но тогда ты же... А как же... А он же... Дракон работает на волка?» «Элен, давай потом», — прерываю ее. Соседняя дверь со стороны паров материи со скрежетом открывается. Моя драконица поднимает голову и настороженно рычит. «Сюда заходит Найджел в компании какой-то девицы».